Глава 6. Как рыцарь Тристан сдержал свое слово. Утвердившись на троне, король Артур получил титул императора Британии, и все короли признали его верховную власть и присягнули ему на верность. В Валлисе было 2 короля, на севере 11 королей, над которыми Артур одержал победу в Шервудском лесу. В Корнваллисе было 2 короля, а в Ирландии 3, но все они находились в зависимости от великого Артура. Часть Корнваллиса, носившая название Тинтаджель, составляла владение короля Марка, который платил ежегодную дань королю Южной Ирландии Ангишу. Однажды король Ангиш послал к королю Марку гонца. «Государь», — сказал гонец, войдя в зал, — «мой повелитель приказал мне сказать, что причитающаяся ему с тебя дань не уплачена за 7 лет. Если ты не заплатишь, он взыщет с тебя в двойном размере». Король Марк был человек скупой и алчный. Чтобы оттянуть платеж, он ответил: «Передай своему государю, что мы не намерены ему платить, а если он желает получить эту дань, пусть выставит надежного рыцаря, который согласится сражаться за его права, а мы со своей стороны тоже выставим рыцаря». Услышав подобный ответ, король Ангиш разгневался и призвал к себе брата своей супруги, рыцаря Маргауса, известного своей храбростью и принадлежавшего к числу рыцарей круглого стола. Король потребовал, чтобы он вступился за его права и принудил короля Марка уплатить дань. «Государь», — ответил Маргаус, — «я готов биться с этим дерзким королем или с его рыцарем и заставлю его уплатить тебе все до последнего пенса. Мне не страшны даже лучшие рыцари круглого стола, кроме рыцаря Ланселота, и я сомневаюсь, чтобы у короля Марка нашелся рыцарь, равный мне по силе». Рыцарь Маргаус поспешно отплыл на корабле и скоро бросил якорь у берега, где на 2 высоких скалах возвышался над морем замок Тинтаджель. Король Марк понял, что благородный рыцарь прибыл, чтобы сражаться за права Ангиша, и загрустил и заплакал над своими сокровищами, зная, что никто из его рыцарей не отважится вступить в бой с рыцарем Маргаусом. Маргаус ежедневно посылал в замок гонца, требуя дани или вызывая на поединок рыцаря, который должен с ним биться. Король Марк оповестил по всей стране, что тот рыцарь, который победит Маргауса, до конца жизни будет первым лицом в королевстве. Но шли дни и недели, а никто не откликался на его призыв. Тогда рыцарь Маргаус прислал сказать, что если через сутки король Марк не выставит за себя рыцаря, он уедет. Король весь день был не в духе и все время со своими баронами следил за кораблем Маргауса, который приготовился к отплытию. Поздно вечером, когда король был уже вне себя от гнева и никто из баронов не смел с ним заговаривать, во двор замка въехали 2 всадника. Впереди ехал молодой оруженосец, а за ним — красивый высокий юноша с каштановыми кудрями и голубыми глазами. На нем был красный шелковый камзол и малиновый с золотом плащ. На голове ярко-красный берет, а на ногах сапоги из тонкой кожи с золотым тиснением. Легко спрыгнув с коня, он снял шляпу и, приблизившись к королю, сказал: «Государь, если ты посвятишь меня в рыцари, я готов биться с рыцарем Маргаусом». Король оглядел юношу с головы до ног и убедился, что, несмотря на свою молодость, он хорошо сложен и силен. «Мой сын», — сказал король, повеселев, — «откуда ты и кто ты?» «Государь, я от короля Талоша, принца Лайонесского, и я сын джентльмена». «А как твое имя? И откуда ты родом?» «Мое имя Тристан, государь. Родился я в Лайонессе». «Ты мне нравишься, юноша», — заметил король. «Я думаю, с тебя выйдет хороший рыцарь. Поэтому я готов посвятить тебя в рыцари, если ты согласен биться с Маргаусом». «Для этого я и прибыл сюда», — пояснил Тристан. Король приказал одному из баронов принести ему меч. Ударил колено преклоненного юношу плоской стороной меча по плечу и приказал ему встать, назвав его рыцарем Тристаном Лайонесским. Затем король потребовал к себе своего секретаря, и тот написал Маргаусу письмо, в котором король Марк извещал его, что наутро к нему на поединок выйдет рыцарь. Тотчас был послан гонец с письмом на корабль, а король весело сел ужинать. Во время ужина явился вестник с пергаментом к королю. Прочитав это послание, король нахмурился и приказал привести к себе вновь посвященного рыцаря. «Слушай», — заговорил король, — «этот высокомерный рыцарь Маргаус теперь вздумал повысить свои требования. Боюсь, любезный, не слишком ли опрометчиво я посвятил тебя в рыцари? Пожалуй, ты в заговоре с этим несносным ирландцем», — продолжал он, и в его маленьких глазах мелькнуло подозрение. «Маргаус говорит, что не желает сражаться с рыцарем, если он не королевского рода, хотя бы по матери. Скажи, кто ты? Не из голодной ли ты братья?» Лицо Тристана стало сурово, и глаза его сверкнули. «Нет, король, я не из голодной, братья», — ответил он. «Не сам ли ты из их числа?» «Что это значит? Придержи свой дерзкий язык!» «Я не боюсь тебя», — со смехом продолжал Тристан. «Но скажу тебе, что я твой племянник, сын твоей сестры Елизаветы и короля Таллоша Лайонесского». Услышав это, король поднялся с места и, обнимая Тристана, воскликнул. «Клянусь самим небом, я рад тебя видеть, дорогой племянник». Тристан был сын короля Лайонесского Таллоша и прекрасной, доброй королевы Елизаветы, сестры короля Марка. Случилось, что король Таллош незадолго до рождения Тристана, охотясь в лесу, стал жертвою чар и попал в плен в какой-то замок. Узнав об этом, супруга его, Елизавета, от горя чуть не лишилась рассудка и побежала в лес разыскивать своего супруга. Проблуждав по лесу несколько дней и не найдя его, она в изнеможении легла под деревом в глубокой долине и стала молиться, чтобы судьба сжалилась над нею и послала ей смерть. Так и случилось. Но перед смертью у нее родился сын, которого она с последним вздохом назвала Тристан, чтобы самое имя его свидетельствовало о том, в какую горькую минуту он появился на свет. Елизавета скончалась, а сопровождавшая ее леди взяла мальчика и, закутав его, чтобы защитить от холода, прилегла под деревом, в свою очередь ожидая смерти. Здесь и нашел ее отряд баронов и лордов, отправившихся на поиски королевы. Их доставили домой. А на другой день явился и Таллош, освобожденный Мерлином. Узнав о смерти королевы, король предался своему горю, и нет слов описать его печаль. 7 лет тосковал король Таллош, лелея единственного сына. Потом, однако, он женился на дочери Ноуэля, короля британского, и мачеха сразу замыслила извести пасынка, чтобы ее дети наследовали престол. Однажды она наполнила ядом серебряный кубок, рассчитывая, что Тристан, игравший с ее детьми, выпьет его и отравится. Однако судьба судила иначе. Ее собственный сын схватил кубок, отхлебнул из него и вдруг упал мертвый. Тогда мачеха еще больше возненавидела мальчика и снова приготовила кубок с ядом. На этот раз ее супруг захотел пить и уже взялся за кубок, но королева заметила это, бросилась к нему и выбила кубок у него из рук. Удивился король Таллош и, вспомнив внезапную смерть своего сына, схватил жену за руку и крикнул. «Скажи, коварная, что за напиток был в этом кубке, иначе я на месте убью тебя!» С этими словами он выхватил меч и поклялся страшной клятвой убить ее, если она не скажет правду. «Пощади, милорд!» — воскликнула мачеха, бросаясь к его ногам. «Пощади, и я все скажу тебе!» И она рассказала ему, как задумала извести Тристана, чтобы ее собственные сыновья наследовали престол. «Пусть же тебя судят по закону!» — объявил король. И суд приговорил ее к сожжению. Костер был разведен, и мачеху уже возвели на него, когда Тристан опустился перед отцом на колени и попросил у него милости. «Я все сделаю, чего бы ты ни пожелал», — ответил король. «Подари мне жизнь королевы, моей мачехи», — попросил мальчик. «Напрасно ты просишь за нее», — сказал король. «Она хотела тебя отравить и поэтому должна умереть». «Государь, я умоляю тебя, сжалься над нею, а я буду просить Господа простить ей ее грех, как я его ей прощаю, ведь ты обещал исполнить мою просьбу». «Уж если так суждено, я дарю тебе ее жизнь», — промолвил король. Тристан подошел к костру и, развязав путы, освободил мачеху и избавил ее от лютой смерти. В скором времени Тристан был послан во Францию с гавернальем. Там он провел 7 лет, обучаясь французскому языку, всем рыцарским обычаям и особенно охоте и музыке. Лучшего арфиста и не бывало. В 19 лет он вернулся к отцу красивым, статным юношей, у которого сила и благородство души шли рука об руку. Король Марк, так радостно встретивший своего племянника, устроил в честь Тристана пир. Наутро он дал Тристану боевого коня и полное вооружение и послал к Маргаусу Герольда с извещением, что с ним будет сражаться высокородный рыцарь, сын короля Лайонесского и королевы Елизаветы, сестры короля Марка. Рыцарь Маргаус весьма обрадовался, узнав, что ему предстоит поединок с таким знатным противником. Поединок должен был состояться на маленьком островке, вблизи места стоянки корабля Маргауса. Юный рыцарь со своим оруженосцем отправились на остров, а король Марк с баронами и весь народ провожали его и желали ему успеха. Когда Тристан высадился, он увидел, что Маргаус ожидает его в полном вооружении. Оруженосец Тристана вывел на берег коня своего господина, и юноша, вскочив на него, поехал к рыцарю Маргаусу. Между ними было еще расстояние, по крайней мере, в 6 копий, когда Маргаус крикнул: «Зачем ты здесь, юный рыцарь? Меня печалит твоя храбрость, ведь ты неопытен, а я испытан в боях и турнирах с лучшими бойцами нашего времени. Советую тебе вернуться». «Благородный и многоопытный рыцарь», — ответил Тристан. «Ради тебя я посвящен в рыцаря и обещал сразиться с тобою, и я сделаю это не только в защиту моего дяди, но и ради той славы, которую стяжаю в поединке с тобою, ибо ты один из прославленных рыцарей». «Скажу тебе», — заметил Маргаус, «что ты не утратишь чести, если выдержишь хотя бы только 3 моих удара, потому что за мою доблесть король Артур сделал меня рыцарем круглого стола». Тристан ничего не ответил, и они, держа копья наперевес, пришпорили коней и так яростно сшиблись, что и кони, и всадники пали на землю. При этом Тристан получил тяжелую рану в бок, но сгоряча не заметил ее. Оставив коней, рыцари выхватили мечи и бросились друг на друга, как 2 диких зверя. Маргаусу долго не удавалось одолеть Тристана, и, наконец, раздосадованный, он стал целиться ему в забрало и в затылок. Тогда раздраженный юноша начал еще яростнее нападать на Маргауса. Таким образом, бой длился 2 часа, и оба противника были уже серьезно ранены. Но Тристан был моложе, сильнее и выше ростом. Вдруг он с такой силой ударил Маргауса по шлему, что разрубил его и ранил противника в голову. Маргаус со стоном упал на колени, потом отбросил свой меч и щит и, шатаясь, направился к своему судну. А Тристан лишился чувств и упал. Его оруженосец подбежал к нему, в то же время как матросы унесли своего господина на корабль. Они тотчас же подняли паруса и отплыли в море. В Корнвалесе все были глубоко опечалены тяжкой раной Тристана, нанесенной копьем Маргауса. Много ученых-лекарей осматривали ее и старались залечить, но рана не закрывалась. Прошло 2 месяца, и по зову короля явилась старая-старая ворожея, превосходившая всех в лекарском искусстве. Ее звали Матерью Туманов, и жила она на Большой Трясине, где живут одни тролльды и куда никто из людей не осмеливался вступить. Осматривая рану, она бормотала странные слова и пристально взглянула на короля. Глаза ее сверкнули на сморщенном смуглом лице, и она тихо засмеялась. «Государь», — сказала она, — «рана этого рыцаря отравлена, и по эту сторону моря его ничто не исцелит. Но если он отправится туда, откуда явилось отравленное копье, его рана заживет». «Хорошо, мы пошлем его в Ирландию». «Ай-ай!» — воскликнула старуха и засмеялась Тристану в лицо. «Ты исцелишься, благородный рыцарь, но рука, которая исцелит тебя, нанесет тебе рану более тяжкую, и та рана не исцелится никогда до самой могилы». Тогда король Марк приказал снарядить прекрасный корабль и снабдить его необходимым количеством съестных припасов. Тристана перенесли туда на носилках и поместили на палубе. С ним отправился и Гаверналь, его верный оруженосец. В солнечный день при свежем ветре Тристан с бодрой надеждой отправился в путь. Волны весело плескались о борта судна, бежавшего на запад. Под вечер они завидели белые утесы и бурые скалы Ирландии. Тристан вынул свою арфу и заиграл. Он выучился этому искусству во Франции, где провел 7 лет. Тристан спросил капитана судна, как называется видневшийся вдали город. «Кранаше, милорд», — ответил тот. «Прелестное имя», — заметил Тристан. «Оно означает, что там живут храбрые, благородные рыцари и благородные дамы, подобные феям». И он с увлечением заиграл на своей арфе такой странный мотив, что на берегу собрался народ, и одни пустились в пляс, а другие пригорюнились. Случайно король Ангиш со своим двором находился здесь, на берегу моря, в своем замке. Одна из придворных дам королевы, слышавшая игру Тристана, рассказала о рыцаре, который наигрывает на арфе странный мотив, навевающий одновременно и веселье, и тоску. Король послал рыцаря пригласить музыканта к себе в замок на пир, и сэра Тристана принесли на носилках. Все дамы и рыцари сожалели, что такой благородный рыцарь тяжко ранен. Король Ангиш спросил его, кто он и каким образом был ранен. Тристан знал, что с ним говорит сам король, рыцарем которого был Маргаус, раненый им в поединке. Предполагая, что его имя уже известно здесь, он ответил. «Я из Лайонесса, и зовут меня сэр Тремор, а рану я получил в поединке, защищая права одной леди». «Мне жаль тебя, благородный рыцарь», — заметил король, благородный и добрый человек. «И с Божьей помощью ты в этой стране найдешь все, что тебе нужно». Король рассказал ему о том, как по его приказанию рыцарь Маргаус вышел на поединок с рыцарем Тристаном, как он вернулся со смертельную раною и умер 2 месяца тому назад. Тристан притворился опечаленным, но промолчал. Затем король призвал к себе свою дочь. Ее звали Прекрасной Изольдой, потому что она была самая красивая девушка во всей Ирландии и притом ласковая и добрая. Отец поручил ей ухаживать за больным рыцарем, приехавшим в Ирландию искать исцеление от тяжкой раны. В несколько недель рана Тристана была очищена от яда и зажила. Так искусна была дочь короля в врачевании ран. Рыцарь учил ее игре на арфе, и Изольда охотно училась этой игре и любила слушать его рассказы. Когда он уходил обучать соколов или на турнир, она печально задумывалась и сидела, сложив прекрасные руки на коленях и глядя вдаль, пока не заслышит его шагов или голоса. Тогда ее взгляд оживлялся. Она начинала весело болтать и петь со своими придворными девушками, которые, болтая за пяльцами и перешептываясь, догадались о ее любви к Тристану раньше, чем она сама узнала о ней. Тристан не очень любил дамское общество и предпочитал разговоры об охоте, турнирах и соколах. Но прекрасная Изольда мягко запрещала ему всякие резкие движения, ввиду того, что его рана только что зажила. Сам же Тристан сгорал от нетерпения снова сесть на своего боевого коня. В это время ко двору короля Ангиша прибыл рыцарь-язычник по имени Паламид, прославившийся своими подвигами. Он понравился королю и королеве и стал ухаживать за прекрасной Изольдой. Он осыпал ее дарами и даже объявил, что ради нее готов креститься. Но прекрасная Изольда не любила его и по возможности избегала. Однажды король Ангиш объявил о предстоящем турнире, на который приглашались только неженатые рыцари. Наградой победителю была рука благородной леди Лаундес, близкой родственницы короля, и ее обширные земли. Весть об этом распространилась в Ирландии и Валлисе, в Логресе и Альбане, которые ныне именуются Англией и Шотландией. В этот же день прекрасная Изольда пришла к Тристану. Она казалась удрученной, и видно было, что она недавно плакала. «Сэр Тремор», — сказала она, — «этот турнир еще больше раззадорит сэра Паламида, если кто-нибудь не одержит над ним верх». «Благородная леди», — заметил Тристан, — «сэр Паламид, наверное, окажется сильнее всех, кроме сэра Ланселота. Но если ты думаешь, что я могу сразиться с ним, я попытаюсь. Сэр Паламид — искусный рыцарь, а я молод и только что оправился от раны, но я готов попытаться, потому что он мне не нравится». «О, я знаю, что все обойдется хорошо. Я буду молиться за твое спасение и за твой успех», — сказала Изольда. Первый же день турнира Паламид, рыцарь высокого роста, прибыл с черным щитом на большом коне. Он одолел уже многих рыцарей, среди которых было несколько рыцарей круглого стола. Рыцарь Гавейн и его брат сэр Гаэрис, сэр Агравейн, сэр Кей, сэр Саграмор Дезире, сэр Оуэн, тот маленький паж, который когда-то спас жизнь королю Артуру в Керлеоне. Народ дивился Паламиду и приветствовал его. На следующий день он снова явился. Сразил короля Морганта. короля-язычника шотландского и герцога Камбинецкого, и стал разъезжать по арене, размахивая копьем и играя щитом, поджидая, не пожелает ли еще кто-нибудь из рыцарей сразиться с ним. В это время он заметил рыцаря в белом вооружении с опущенным забралом, который въезжал в ворота. Прибывший рыцарь выехал на арену с поднятым копьем в знак вызова на поединок. Паламид отступил на другой конец луга, и они, погнав своих коней, сшиблись в середине арены. Белый рыцарь ударил копьем в самую середину щита Паламида, поднял рыцаря-язычника с седла и сбросил его с коня. Рыцарь Гавейн с товарищами недоумевали, кто бы мог быть этот рыцарь. Между тем Паламид поднялся, поймал своего коня и собирался скрыться с арены. Но белый рыцарь нагнал его и предложил снова начать поединок. Сойдя с коней, они бросились друг на друга с мечами. Паламид был очень силен и наносил тяжкие удары противнику, но Тристан, это был он, легко отражал его удары и бился как бы шутя. Все любовались его силой и ловкостью. Вдруг ударом в голову он опрокинул противника на землю. «Сдавайся!» — сурово крикнул белый рыцарь. «Исполни мой приказ, или я убью тебя!» «Поклянись!» — продолжал рыцарь. «Что ценой собственной жизни обещаешь оставить мою даму, прекрасную Изольду, никогда не докучать ей и в течение одного года и одного дня не носить оружие? Обещай, или ты умрешь!» «Клянусь!» — ответил Паламид. «Но я теперь опозорен на всю жизнь!» В ярости он изрубил свои доспехи, бросил их на земь и ускакал на коне. Белый рыцарь также удалился, и никто не узнал, кто он был. Король послал искать его, чтобы известить, что победа за ним и что он получит руку красавицы, но его нигде не нашли. Народ дивился, что победитель не идет требовать обещанной награды. Между тем Тристан возвратился к потайному ходу, где его поджидала прекрасная Изольда. Она задыхалась от волнения и то краснее, то бледнее, едва пролепетала. «Ты не убит?» «Нет», — смеясь, ответил Тристан. «И он уже никогда не будет тебе докучать. Клянусь святой девой, я желал бы биться с шестью такими рыцарями, потому что никогда еще не чувствовал в себе такого избытка силы и такой жажды боя, как сегодня». «Но ты не потребовал награды?» — спросила прекрасная Изольда, и лицо ее покрылось смертельной бледностью. «Нет, и не потребую», — заметил Тристан. «Я не собираюсь жениться. Я хочу быть свободным и поеду в чужие страны искать приключений и подвигов». И юноша ушел, напевая охотничью песенку, и даже не заметил, что прекрасная Изольда прислонилась к стене, теряя сознание. Дело в том, что прекрасная Изольда и была леди Лаундес, предназначенная победителю, но это было известно только ей и королю с королевой. Король с королевой и весь двор недоумевали, кто был неизвестный рыцарь и почему он скрылся. Кое-кто подозревал, что это был Тристан, но никто не знал этого, наверное, кроме прекрасной Изольды и оруженосца Тристана Гаверналя. Однажды Тристан развлекался с рыцарями, играя в мяч на лужайке перед замком, а меч свой повесил на стене, в зале над своим местом. Королева с прекрасной Изольдой проходила через зал, чтобы посмотреть на забаву рыцарей, и увидела меч Тристана со странным девизом в виде змеи на рукоятке. Долго любовались они искусной чеканкой рукоятки с таинственными словами на ней. Наконец, Изольда из любопытства вынула меч из ножен, и они увидели, что на клинке не хватает куска. Королева бросилась с мечом к себе в спальню, достала из сокровищницы шкатулку, а из шкатулки вынула обломок стали. Королева приложила обломок стали к мечу Тристана, и он пришелся так хорошо, что трещины почти не было заметно. «Горе мне!» — воскликнула королева. «Это осколок того меча, которым убит мой брат Маргаус. Врач вынул этот осколок из его мозга. Сэр Тремор — тот самый коварный рыцарь, который нанес ему смертельную рану». У прекрасной Изольды сердце замерло от страха за Тристана. Королева с мечом в руках выбежала из своей комнаты. В зале она увидела отдыхавшего Тристана и уже собиралась нанести ему удар мечом, но Гаверналь вырвал у нее меч из рук. Тогда королева подбежала к королю и, упав перед ним на колени, воскликнула. «О, мой господин и супруг! В твоем доме живет презренный рыцарь, убивший моего брата, благородного Маргауса. Он прикрывается именем сэра Тремора, но кусок стали, извлеченный из черепа моего брата, точно подходит к его мечу». «Горе мне!» — воскликнул король Ангиш. «Мне очень тяжело слышать это. Он самый благородный рыцарь, какого я когда-либо встречал, предоставь мне иметь с ним дело». Придя к Тристану, король нашел его в полном вооружении. Рыцарь приготовился сразиться за свою жизнь, догадавшись, что узнали, кто он. «Нет, сэр Тремор, тебе невыгодно со мной биться», — серьезно проговорил король. «Пока ты у меня в доме, бесчестно было бы с моей стороны убить тебя, а потому я разрешаю тебе уехать отсюда. Скажи мне только, кто твой отец, и действительно ли ты убил Маргауса?» «Меня зовут Тристан», — ответил молодой рыцарь. «Я сын короля Талоша Лаэнесского. Я выступил на поединок с сэром Маргаусом ради моего дяди, короля Марка, и это был мой первый поединок, потому что я только накануне был посвящен в рыцаре. После битвы сэр Маргаус сам пошел к кораблю, хотя я и оставил на месте поединка свой меч и щит». «Ты поступил, как подобает рыцарю», — заметил король. «Но я не могу разрешить тебе оставаться в моей стране. Это прогневило бы мою супругу и ее родню». «Государь», — промолвил Тристан, — «я благодарю тебя за ласку и радушие, а также благодарю королеву и прекрасную Изольду. Перед отъездом я хотел бы проститься с твоей дочерью, потому что ей я обязан жизнью. Я обещаю всегда быть ей слугой рыцарем, защищать ее и сражаться за нее». Затем Тристан простился с прекрасной Изольдой и сердечно поблагодарил за ласку и за уход. Сначала Изольда молчала, опустив глаза и сжимая руки. Когда же он поклялся быть ее рыцарем и биться за нее, когда бы она ни пожелала, и протянул ей на прощание руку, она подала ему свою, но не посмела взглянуть на него. «Прощай, и Господь да хранит тебя», — слабым голосом произнесла Изольда и удалилась. Тристан подумал, что она гневается на него за смерть дяди. Затем он со своим оруженосцем, не оглядываясь, спустился к морю, сел на корабль и с попутным ветром отплыл в Тинтаджель, где король Марк и его бароны обрадовались выздоровлению и возвращению Тристана. Потом Тристан поехал к отцу, королю Талошу, где его встретили с большим торжеством и наделили обширными землями. Но Тристан не любил долго оставаться на одном месте и снова отправился в Логрес, Альбан и Валлис на поиски подвигов, и слава его доблести почти равнялась молве о подвигах Ланселота. Где бы он ни появлялся, он всюду брал арфу в руки и в своих песнях прославлял красоту прекрасной Изольды и ее кроткий нрав. Однажды случилось королю Артуру очутиться в гиблом лесу. Виною тому была дама. Ее имя было Анаура, и эта дама явилась к королю Артуру, когда он в одиночестве отдыхал на берегу озера и любезными посулами и заманчивыми обещаниями завлекла его за собой в гиблый лес. А была она великая чародейка. Заманив его в свою башню, она желала, чтобы он возлег с нею, но король помнил о своей даме и не поддавался, какие бы чары она на него ни наводила. Тогда она вздумала всякий день отсылать его в гиблый лес в сопровождении своих рыцарей, дабы ему найти там смерть. Ибо эта дама, Аннаура, видя, что не сможет склонить короля Артура к исполнению своих желаний, измыслила предательством и коварством погубить его и обречь на смерть. Но царица озера, которая всегда была добра к королю Артуру, проведала своим волшебным искусством о том, что королю Артуру грозит гибель. И тогда эта царица озера тоже явилась в гиблый лес, желая отыскать сэра Ланселота Дюлака или же сэра Тристана, чтобы спасли они короля Артура, ибо ей было известно, что в этот самый день он неизбежно погибнет, если только не придет к нему помощь от одного из этих двух рыцарей. Вот едет она по склону и вдруг видит, навстречу ей скачет сэр Тристан. Она с первого же взгляда его признала и говорит ему так. «Ах, господин мой сэр Тристан, следуйте за мною, и вы увидите, что славнейший в мире рыцарь король Артур находится в тяжкой беде». и они поскакали вместе во весь опор и прибыли к боковой башенке замка, а под стеной замка пеший рыцарь отбивался от двух всадников. Остановился сэр Тристан и смотрит, что будет. Вот, наконец, сбили те двое того рыцаря с ног, и один из них распустил завязки его шлема, а леди Аннаура, взяв в руку Артуров меч, замахнулась, чтобы отсечь ему голову. Но тут ринулся на них сэр Тристан во весь опор с криком «Прочь от этого рыцаря, изменники!» и пронзил сэр Тристан одному рыцарю грудь так, что тот упал мертвый, а затем обратился против другого и тому разрубил спину надвое. Меж тем царица озера крикнула королю Артуру «Не дайте спастись этой коварной предательнице!» И тогда король Артур погнался за ней, настиг ее и тем же самым мечом отсек ей голову долой. А царица озера ту голову подняла и привесила за волосы к луке своего седла. После того подсадил сэр Тристан короля снова в седло, и они вместе пустились в путь. Но царица озера он наказал не открывать еще покуда его имени. А потому, когда король, вновь очутившись на коне, стал благодарить его и пожелал узнать его имя, он ничего ему не ответил. Сказал лишь, что он бедный странствующий рыцарь. И так он сопровождал короля Артура, покуда не повстречались им королевские рыцари. И он распрощался с ними и оставил короля Артура с сэром Эктором. Спустя год и один месяц он возвратился ко двору короля Марка. Его приветливость со всеми, как со знатными, так и с простыми, вошла у всех в поговорку, а король Марк возненавидел его за то, что все его любили. Так как король Марк был не женат, то после смерти его королевства должно было перейти к Тристану, как к ближайшему родственнику. И стал король Марк раскидывать умом, чем бы досадить Тристану или извести его. Однажды он призвал к себе Тристана и сказал: «Дорогой племянник, давно уже я подумываю жениться и много наслышался о красоте и доброте дочери ирландского короля, которую молва прозвала «Прекрасной Изольдой». И вот я желал бы, чтобы ты отправился к королю ирландскому с моим посланием». Слова дяди опечалили Тристана. Расставшись с прекрасной Изольдой, он понял, что любит ее. Он сам намеревался вскоре отправиться в Ирландию и добиться руки Изольды, хотя и думал, что она гневается на него за смерть дяди. Кроме того, он был уверен, что королева со своей роднёй готова убить его. «Ты боишься туда ехать?» — усмехнулся король Марк, заметив молчание Тристана. «Придётся верно послать кого-нибудь похрабрее». Тристан вспыхнул. «Нет такого места, куда я побоялся бы идти», — ответил он. «Я отвезу твое послание». «Хорошо», — отозвался король. «Я прикажу снарядить прекрасный корабль и отправлю с тобой рыцарей и секретаря». Вероломный и лукавый король слышал, как Тристан восхвалял прекрасную Изольду, но он знал и то, что племянник еще не обручился с нею. Лукавой речью он надеялся вынудить у Тристана обещание поехать в Ирландию, рассчитывая, что он будет там убит родственниками королевы. Раздосадованный и опечаленный рыцарь отправился в лес. Он сознавал, что оказал себе плохую услугу, обещая добыть для другого ту, которую сам любил и на которой мечтал жениться. В лесу ему навстречу попался всадник. Он погонял своего взмыленного коня. «Благородный рыцарь», — заговорил всадник, «не соблаговолишь ли ты сказать, как мне скорее добраться до рыцаря по имени сэр Тристан Лайонесский?» «Я Тристан. Что тебе нужно?» «Благодарю небо, приведшее меня к тебе, рыцарь. Вот письмо от короля ирландского к тебе. Его жизни и чести угрожает серьезная опасность, и он ждет помощи от тебя ввиду вашей былой дружбы». Удивленный Тристан взял пергамент и прочел: «Сэру Тристану Лайонесскому, благороднейшему из рыцарей, от любящего его друга, короля Ангиша Ирландского, в печали и беде, пребывающего в Камелоте. Узнай, я был призван на суд короля Артура под страхом лишения его королевских милостей, чтобы дать ответ на обвинение, о котором я впервые услышал, приехав сюда. Сэр Блеоберес де Ганис и сэр Блемор де Ганис обвиняют меня в том, что у меня при дворе изменнически убит их родственник. На подобное обвинение можно ответить только с оружием в руках. Но я стар, и моя слабая рука не может быть мне защитой, а рыцари эти известны своей доблестью. У меня нет никого, кто бы мог им противостоять. Поэтому я и умоляю тебя, сэр Тристан, ради твоей прежней ко мне дружбы. Приди мне на помощь и сразись, чтобы снять с меня это жестокое обвинение. Но если ты не хочешь или не забыл, что я удалил тебя от своего двора и не мог защитить тебя против твоих врагов, тогда прости мою просьбу и предоставь меня моей судьбе и моему позору». Сердце Тристана преисполнилось любовью к доброму старому королю, и он обратился к гонцу с вопросом. «Когда назначен поединок, о котором пишет твой государь?» «В полдень, накануне ближайшей субботы». «Возвращайся к своему государю», — сказал Тристан, «и передай, что я не замедлю прибыть к нему». «Сэр, от всего сердца благодарю тебя», — ответил гонец с поклоном и быстро помчался в обратный путь. А сэр Тристан попросился на ночлег в замке, где находилась в это время королева-фея Моргана. Впустили сэра Тристана в замок, и оказан ему там был добрый прием. Наутро же, когда он снова собрался в дорогу, говорит ему королева: «Знайте, что так просто вы отсюда не уедете, ибо вы здесь пленник. Вы останетесь здесь у меня, покуда я не узнаю, кто вы такой и откуда родом. Назовите мне ваше имя, и я отпущу вас, когда вы того пожелаете». «На таком условии, госпожа, я вам отвечу. Мое имя — сэр Тристан Лайонесский». «А-а-а», — сказала королева фея Моргана. «Зная это, вы бы так скоро не смогли меня покинуть. Но раз уж я дала обещание, я его сдержу, если только вы возьмете щит, который я вам дам, и поклянетесь выступить с ним на суде у короля Артура. Ибо у девичьего замка вы, сэр Тристан, я слышала, явили небывалые военные подвиги». «Госпожа», — отвечал сэр Тристан, — «дайте мне увидеть щит, который я должен там носить». И принесли ему щит. А там, на червленном поле, изображены были король и королева. Над ними же стоящий рыцарь, и одной ногой он попирал голову короля, а другой — голову королевы. «Госпожа», — сказал сэр Тристан, — «это добрый и крепкий щит. Но что означают эти король с королевой и рыцарь, стоящий на их головах?» «Я вам отвечу», — сказала королева фея Моргана. «Эти изображения означают короля Артура и королеву Гвиневру, и одного рыцаря, который держит их в своей власти и подчинении». «Госпожа, но кто же этот рыцарь?» — спросил сэр Тристан. «Сэр, этого вам пока что знать не должно», — отвечала королева. И вот сэр Тристан взял этот щит и поклялся ей выступить с ним на суде в Камелоте. Но сэр Тристан не знал про этот щит, что он предназначен в оскорбление сэру Ланселоту. Он узнал об этом впоследствии. И с тем сэр Тристан простился с королевой и щит увез с собою. В Камелоте в назначенный день и час около арены теснились рыцари, дворяне и простой народ. Все желали посмотреть на судебный поединок, который должен был доказать невиновность или вину короля Ангиша. Но коварный план Морганы провалился — потому что ни короля Артура, ни сэра Ланселота не было в Камелоте. Они находились в приморском замке Ланселота на северной границе, подаренном ему королем. Вместо них на судейских местах заседали король Корнвалийский Кадр и король Урия Реджетский. Не успели стрелы солнечных часов, стоявших перед судьями, дойти до полудня, как Тристан со своим оруженосцем появился на арене. Король ирландский с рыцарями приветствовали его. Когда Тристан увидел престарелого короля, он спрыгнул с коня, подбежал к нему и хотел подержать ему стремя. Но тот легко соскочил, и они радостно обнялись. «Спасибо тебе, государь», — воскликнул Тристан, «за твое радушие и гостеприимство, оказанное мне в Ирландии, и за призыв на помощь. Ты оказал мне большую честь, и я сделаю для тебя все, что в моих силах». «Доблестный рыцарь», — сказал король, «ты всех превосходишь благородством, и теперь пришел мне на помощь в моей страшной нужде». «Кто должен биться с тобой или с твоим заместителем?» — спросил Тристан. «Один из родственников рыцаря Ланселота», — ответил король. «Я думаю, его трудно одолеть, потому что род короля Бана славится прекрасными бойцами. Его имя — сэр Блэмор де Ганис». «Государь», — сказал Тристан, «за твою доброту ко мне и ради твоей дочери, прекрасной Изольды, я выступлю за тебя. Но сначала ты должен поклясться, что исполнишь мою просьбу и не потребуешь смерти рыцаря, возведшего на тебя обвинение, если я одержу победу в этом бою». «Клянусь небом!» — воскликнул король, «что не потребую смерти рыцаря и обещаю исполнить твою просьбу». Затем король Ангиш направился к судьям и объявил им имя своего заместителя. Тогда все рыцари и народ пожелали взглянуть на Тристана, так как молва о его бое с сэром Маргаусом и слава его как музыканта и охотника была всем известна. Но до сих пор он еще не бывал при дворе Артура. Сэр Блэмор и Тристан разъехались на противоположные концы арены и оправили свои кольчуги и щиты. Сэр Блеоберис, брат сэра Блэмора, подъехал к нему и сказал: «Брат, не забывай, какого ты рода и что рыцарь Ланселот наш брат. Смотри, не обесславь себя». «Не сомневайся во мне», — заметил сэр Блэмор. «Я не посрамлю ни имени Ланселота, ни нашего рода. Однако этот Тристан — прекрасный боец, и если он случайно одержит надо мной верх, пусть он убьет меня и тем положит предел моему позору». «Господь да поможет тебе», — произнес сэр Блеоберис. «Но я не думаю, чтобы он был такой хороший боец, как говорит молва». Когда рыцари приготовились к бою, герольд двора Артура возвестил причины спора и имена рыцарей, участвующих в поединке. Затем, подняв свой плащ, герольд попросил рыцарей приготовиться. По данному знаку рыцари подняли свои копья, пришпорили коней и помчались друг на друга. Но внезапно на середине арены конь Блэмора поднялся на дыбы, круто повернул и сбросил своего седока на землю. Сэр Блэмор остался невредим, сразу вскочил на ноги и выхватил меч. «Сойди с коня, сэр Тристан!» — обратился он к Тристану. «Пусть мой конь мне изменил, но добрый меч, конечно, не выдаст меня». Тристан спешился и приготовился к бою. Они бросились друг на друга, рубили и отражали удары. Бой так затянулся, что народ и зрители дивились их выносливости и силе. Скоро все заметили, что Блэмор с дикой яростью бросался на противника, а Тристан спокойно и уверенно рубил наверняка, хотя все слабее. Утоптанный песок арены окрасился их кровью. Вдруг Блэмор замахнулся, но Тристан избег удара. И прежде чем его противник успел опомниться, опустил свой меч с такой силой на его шлем, что Блэмор упал. Тристан бросился на него и, приложив конец меча к забралу, предложил ему сдаться. «Нет, нет, сэр Тристан», — возразил сраженный рыцарь. «Я не скажу этого слова. Прошу тебя, Тристан де Лайонес, ты самый сильный и благородный рыцарь из всех, которых мне случалось видеть. Убей меня, потому что я не достоин быть лордом Британии. Лучше смерть, чем позорная жизнь, а потому убей меня, убей!» Тристан отшатнулся, вспомнив о благородном происхождении храброго рыцаря. Зная, что он обязан или вынудить у противника позорное «сдаюсь» или убить его, он направился к судьям и, преклонив колени, передал слова сэра Блэмора. «Благородные лорды», — закончил Тристан, — «стыдно и жалко убивать благородного рыцаря потому только, что он не желает произнести позорящие его слова. И если король Ангиш, рыцарем и заместителем которого я являюсь, согласен, я не стану ни позорить, ни убивать столь благородного рыцаря». «Клянусь небом, более доблестного рыцаря, чем ты, Тристан, я не встречал. Я вполне согласен с тобою, поэтому прошу королей и судей разрешить дело по своему усмотрению», — сказал король Ангиш. Судьи призвали сэра Блеобериса и потребовали его совета. «Милорды», — сказал он, — «хотя мой брат и потерпел поражение, но дух его не сломлен, и он, благодарение Богу, не посрамлен в этом бою. И чтобы избежать бесчестия, я требую...» Сурово закончил бледный Блеоберис. «Господа судьи, чтобы вы приказали сэру Тристану убить его!» «Этому не бывать», — ответили судьи, «потому что ни король Ангиш, ни сэр Тристан не желают смерти твоему храброму брату». «Нет, мы не желаем», — подтвердили король и рыцарь-победитель. Тристан и сэр Блеоберис подняли сэра Блэмора и перевязали его раны. Братья примирились с королем Ангишем и поклялись ему в вечной дружбе. Затем сэр Блэмор с братом протянули руки Тристану и поклялись в вечной дружбе и любви. Такую же клятву принес и Тристан. Великодушие и благородство Тристана обеспечили ему любовь и уважение Ланселота и его родичей. После окончания поединка король Ангиш и Тристан с торжеством отплыли в Ирландию. Когда они прибыли туда, король приказал по всем своим владениям оповестить о том, как Тристан сражался, и о том, что после этого подвига Тристан является благороднейшим из его друзей-рыцарей. Когда королева и родня сэра Маргауса услышали о поведении Тристана на судебном поединке, они решили, что не должны уже мстить ему, потому что своим настоящим поступком он искупил свое злодеяние. Королева, придворные и даже простой народ всюду радостно встречали сэра Тристана, а радость прекрасной Изольды нельзя и описать, но все заметили суровость рыцаря при встрече с красавицей. Наконец король спросил Тристана, в чем заключается его просьба. «Чего бы ты ни просил», — прибавил король, — «я все исполню». Лицо Тристана приняло суровое выражение, и, побледнев, он сказал: «Я должен передать тебе, государь, просьбу моего дяди, короля Марка. Он просит у тебя руки твоей дочери, прекрасной Изольды. Я обещал привести ее к нему». «Увы», — воскликнул король, с грустью посмотрев на Тристана, — «я всего больше на свете желал бы, чтобы ты сам на ней женился». Тристан отвернулся и ответил: «Я обещал это королю, и позорно не сдержать слова. Я требую, чтобы и ты, государь, согласно своему обещанию, исполнил мою просьбу и отпустил свою дочь со мной, королю Марку». «Я исполню свое обещание», — грустно сказал король. Но как изобразить изумление и горе прекрасной Изольды, когда она узнала, что Тристан просит ее в жены не себе, а другому? Днем на людях она была спокойна, хотя и бледна, и собиралась в дорогу, а по ночам горько плакала в объятиях матери или верной служанки Брагвины. Королева очень боялась этого брака и послала гонца к известной колдунье, жившей в сырой долине среди красных холмов. И та за большое вознаграждение изготовила любовный напиток. В день отъезда, когда после слез и бесконечных прощаний прекрасная Изольда с Брагвиной и со свитой благородных леди и рыцарей направились на ожидавший их корабль, королева отозвала верную Брагвину в сторону и вручила ей маленький золотой флакончик со словами: «Возьми это с собой, Брагвина. Я не жду добра от этой свадьбы, и поэтому сделай следующее. В день свадьбы короля Марка с моей дочерью влей этот напиток поровну в их бокалы с вином. Тогда я буду уверена, что они будут любить друг друга до конца дней своих». Наконец, корабль с прекрасной Изольдой и Тристаном отплыл в море. Во время переезда сэр Тристан сидел в кругу рыцарей и только изредка заходил к прекрасной Изольде. Он скорбел в душе и проклинал ветер, слишком быстро гнавший судно и приближавший срок, когда ему придется отдать прекрасную Изольду другому. Теперь уже он знал, что любит только ее и никогда никого другого любить не будет. Так плыли они, пока по воле случая не поднялся ветер и не отнес их к побережью Валлиса. Здесь разбился о скалы их корабль, и прекрасная Изольда пострадала при крушении, и они, как смогли, осторожно отнесли ее в лес под стенами замка, который звался «Замок рыданий». И туда они вошли, чтобы передохнуть, ожидая найти там удобный ночлег. Но едва только сэр Тристан вошел в ворота замка, как все они оказались пленниками. И вот явился сэр Брюнор, герцог того замка, и он вел за руку свою даму. И спросил он сэра Тристана, где его спутница. «Ибо если твоя дама прекраснее собою, нежели моя, тогда бери свой меч и отсеки моей даме голову. Если же моя дама прекраснее твоей, тогда я должен буду отсечь моим мечом голову твоей даме. И если я одолею тебя, значит, быть твоей даме моею, ты же лишишься головы». «Сэр», — отвечал сэр Тристан, — «это безобразный обычай и ужасный, и чем лишиться головы моей даме, пусть лучше отсекут голову мне». «Ну нет», — сказал сэр Брюнор, — «дамы предстанут вместе на суд, и одна из них получит то, что ей причитается». «Нет, я не согласен», — отвечал сэр Тристан, — «ибо здесь нет никого, кто мог бы судить по справедливости». «Я-то знаю», — сказал сэр Тристан, — «что моя дама прекраснее твоей и готов доказать это в честном бою. А кто не поверит, пусть рискнет своей головой». И с тем сэр Тристан вывел вперед прекрасную Изольду и трижды обошел с нею по кругу, держа в руке обнаженный меч. Так же и сэр Брюнор обошел трижды со своей дамой. Но когда сэр Брюнор увидел прекрасную Изольду, Он понял, что никогда в жизни не встречал он дамы прекраснее, и подумалось ему, что не иначе, как быть его даме без головы. И все, кто там присутствовали, высказали суждение, что из двух дам прекрасная Изольда лицом красивее и станом стройнее. «Но так как же?» — говорит сэр Тристан. «Мне жаль, что этой даме предстоит лишиться головы. Но за то, что ты и она завели этот злой обычай, за то, что по вашей с нею вине погибло много добрых рыцарей и прекрасных дам, из-за этого всего невелика будет потеря убить вас обоих». «Да поможет мне Бог», — сказал сэр Бринор. «Ибо правду сказать, твоя дама прекраснее моей, хоть мне и обидно это признавать. Но я слышу, что и народ весь потихоньку так говорит, ибо изо всех женщин мне известных ни одна не была столь хороша. И потому, если ты убьешь мою даму, тем лучше. Я, без сомнения, убью тебя и твою даму возьму себе». «Ну, ее придется тебе сначала у меня отвоевать», — отвечал сэр Тристан. «И достанется она тебе, поверь, недешево. А за этот твой суд, что угрожал моей даме, окажись она из двух безобразнее и за злой ваш обычай, отдавай-ка сюда твою даму», — сказал сэр Тристан. «Ну что ж, рыцарь», — говорит сэр Брюнор, — «этим ты причинил мне страшное оскорбление. Теперь садись на коня, и раз уж я остался без дамы, я отвоюю даму у тебя, если смогу». Вот сели они на коней, сшиблись с разгону, точно бы гром грянул, и сэр Тристан сбросил сэра Брюнора долой с коня. Но тот быстро вскочил на ноги, и как раз когда сэр Тристан снова на него наехал, пронзил сбоку его коня насквозь у плеча. Конь пошатнулся, споткнулся и рухнул наземь мертвый. А сэр Брюнор бросился вперед, чтобы убить повергнутого сэра Тристана. Но сэр Тристан был скор и резв, и успел высвободить ноги из стремян. И все же, прежде чем сэр Тристан успел загородиться щитом и обнажить меч, сэр Брюнор нанес ему 3 или 4 удара. Так бились они, наступая то отсюда, то оттуда, без малого 2 часа. И оба уже были жестоко изранены. Но под конец сэр Тристан взял и отшвырнул сэра Брюнора прочь. Тот упал ничком, и тогда сэр Тристан распутал завязки его шлема и отрубил ему голову. Тут все, кто принадлежали к тому замку, приблизились к нему и поклонились, признавая его своим властелином, и просили пожить немного в их замке, чтобы искоренить тот мерзкий обычай. И сэр Тристан согласился. Наконец корабль с прекрасной Изольдой и Тристаном снова отплыл в море. И Брагвина, видя каждый день грустное лицо своей молодой госпожи и зная причину ее грусти, решила исполнить ее заветное желание. При помощи Гаверналя, оруженосца сэра Тристана, она влила зелье в бокалы Изольды и Тристана. Преданные слуги думали, что теперь сбудется желание короля Ангиша, и сэр Тристан возьмет прекрасную Изольду к себе в Лайонесс и там обвенчается с нею. Сэр Тристан и Изольда сидели за столом и пили вино. Вдруг сэр Тристан взглянул в свой серебряный кубок и отведал вино еще раз. «Положительно, лучшего вина я никогда не пил», — заметил он и улыбнулся красавице. «Чудесный, благородный напиток», — подтвердила Изольда, счастливая тем, что его суровое лицо озарилось улыбкой. Сэр Тристан призвал к себе своего оруженосца. «Гаверналь, какое это вино? Принеси-ка нам еще бутылку такого же». Гаверналь не умел лгать и потому замялся. «Милорд, я боюсь, что больше не найдется такого», — пробормотал он наконец. «Но откуда же ты взял это?» «Камеристка леди Изольды», — ответил тот, — «принесла его с собою и подмешала в ваше вино». «Что?» — вскакивая с места, гневно вскричал Тристан. «Что это значит? Что это за шутки?» «О, милорд, простите!» — взмолился Гаверналь. «Но, видя вашу скорбь, мы дали вам напиток, приготовленный для миледи и короля Марка, и, милорд, ты разобьешь сердце миледи и свое, если допустишь свершиться этому». Тристан не желал слушать дальше и отослал оруженосца прочь. «Ах, милорд!» — заговорила прекрасная Изольда. «Неужели эти простые люди поступили хуже, чем поступаем мы, скрывая друг от друга свою любовь? Ведь ты никогда не будешь счастлив, потому что я знаю, ты любишь меня. А я никогда, никогда не буду любить так, как люблю тебя. Если ты находишь, что девице неприлично так говорить, мое истерзанное сердце простит меня». Глубокая грусть в ее голосе наполнила сердце Тристана гневом на себя самого за то, что он обещал привести ее к королю Марку. «Миледи», — сказал он, и на его бледном лице отразилась печаль. «Небу известно, что ты права, и что мне уже никогда не знать счастья. Но я буду еще несчастнее, и, кроме того, буду страдать от угрызений совести и стыда, если сделаю то, чего требует мое сердце. Я поступил безумно, когда дал обещание своему дяде, а теперь я должен сдержать свое слово и страдать. Но я готов покончить с собой при мысли, что ты тоже страдаешь». Видя скорбь и отчаяние в глазах Тристана, Изольда почувствовала к нему сострадание. «Не горюй, благородный рыцарь и друг», — промолвила она. «Ты прав, но ты обещал мне быть моим рыцарем и заступником, пока мы живы». «Леди», — добавил Тристан, — «всю свою жизнь я буду неизменно твоим рыцарем. Я буду всегда тебе помогать и сражаться за честь твоего имени, когда бы ты меня ни призвала». Они обменялись кольцами и расстались. В этот же вечер корабль пристал к берегу у Тинтаджеля, и сэр Тристан проводил прекрасную Изольду к королю Марку. Король старался казаться довольным, но он не мог скрыть своего разочарования при виде вернувшегося сэра Тристана, а окружающие не могли не заметить бледности и сдержанности молодого рыцаря. Немного времени спустя, после свадьбы короля Марка с прекрасной Изольдой, сэр Тристан простился с его двором и отправился сражаться с язычниками, грабившими северные пределы страны. Впоследствии, глядя на бледное лицо королевы, сидящей рядом с королем Марком, и вспоминая печаль Тристана, некоторые догадывались об их чувствах, но из любви и сочувствия к Тристану молчали, затаив свои мысли. Когда же окончились торжества, то по прошествии недолгого времени две дамы, приближенные королевы, сговорились между собой по ненависти своей и завистничеству погубить даму Брагвину, которая была прислужницей и камеристкой Изольды Прекрасной. Ее послали в лес собирать целебные травы, а там схватили и, спутав по рукам и ногам, оставили привязанной к дереву. И так она там пробыла 3 дня и 3 ночи. Но по счастливому случаю ее там нашел сэр Паламид. Он спас даму Брагвину от смерти и отвез в близлежащую монашескую обитель. А вскоре после того сэр Андрет, кровный родич сэра Тристана, стал распускать слухи о смерти Тристана. С этим измышлением он явился в дом к королю Марку, утверждая, что он похоронил Тристана у ручья, и будто перед смертью он просил, чтобы король Марк отдал его родичу, сэру Андрету, земли Леона, который был владением сэра Тристана. Все это сэр Андрет затеял, чтобы получить Тристановы земли. Когда же королева Изольда узнала об этом известии, она горевала столь сильно, что едва не утратила рассудка, и под конец она решилась убить себя, чтобы только не пережить ей сэра Тристана. И вот однажды прекрасная Изольда тайно взяла меч, принесла его в свой сад и воткнула по самую рукоять в ствол старой сливы, так что он вышел наружу и торчал там крепко, как раз вровень с ее грудью. «Господи Иисусе милосердный, смилуйся надо мною, ибо я не в силах пережить сэра Тристана. Он был моей первой любовью, и да будет последний». И вот она уже готовилась, разбежавшись, броситься на меч и убить себя, но все это увидел король Марк и выбежал к ней. Меч он из дерева вырвал, а прекрасную Изольду отнес в башню и там оставил под строгим присмотром и надзором. Она же долго пролежала там больная между жизнью и смертью. Но вскоре выяснилось, что слухи о смерти Тристана были лживы, и он был лишь ранен, а теперь находится при дворе короля Артура. Это выяснилось из письма, которое привез гонец от короля Артура к королю Марку. И была отправлена обратно девица с учтивыми письмами к королю Артуру и к сэру Ланселоту. И приняли ее король и королева и сэр Ланселот с великим радушием. И были ими написаны и отосланы столь же учтивые письма в ответ. Девица вернулась потом к прекрасной Изольде и отдала ей письма от короля и сэра Ланселота. Изольда же тем письмам очень обрадовалась.